петушок. Кукуреку петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелково бородушка. Что ты рано встаешь, голосисто поешь, голосисто поешь, Ване спать не даешь.